Глава 19. Утро 6 августа. Около тренировочной башни Императорского училища. Пятеро первокурсников из школы князя Назарова торчали около башни с 7 утра. Понятное дело, не у входа, а на скамеечке, в отдаленной аллее, не желая светиться. Сидели, перемывали кости курсантам Императорского училища. Те, кто выходил из башни в гражданской форме, немедленно квалифицировались как придурки, потому что только придурки свято следуют современной моде на широченные штаны. Те, кто выходил в форме, получали за нее. Выкобениваются дофига. Девушек-курсанток презирали за сложные прически, потому что кадетки Назаровской школы предпочитали удобные короткие стрижки или косы, или стягивали волосы в хвост. Но назаровцы пришли сюда не за тем, чтобы с раннего утра унижать имперцев с помощью злых языков. Унизить хотелось на деле, причем одного конкретного имперца. И именно сегодня, потому что сегодня его группа возвращается в военный лагерь. Эта инфа стала известна от самого Назарова, который всегда негласно поощрял драки с конкурентами. Стас Кулагин не забыл князька, явившегося вчера в школу на экскурсию. И не забыл, как Назаров, на которого все кадеты молиться были готовы, поставил этого князька ему в пример. Не, начальник школы прав был, чего уж. Этот долбанный Каменский и впрямь сильнее. Но будь он хоть трижды сирота, а все равно родня какая осталась. Учили его, точно учили. Да и сложно спарринговать, когда ты водник, а противник иллюзор. Да и был это всего лишь спарринг, а не настоящий бой. Вот очень охота позырить, каков этот князёк в бою. Или хотя бы схлестнуться в полную силу, а не играя среди толпы народу. Вчера Стас не в полную силу и бил. Боялся своих задеть. Знал, что с контролем у него пока не очень. Ну и кроме того, каждый из высокородных ариста силен сам по себе. А вот в командной схватке — это еще большой вопрос. Долбанный князёк удачно вышел из башни не один, в компании еще пара аристов в дурацких шмотках. И назаровские кадеты, как люди чести, быстро решили, что схлестнутся с ними трое на трое, а двое останутся в стороне от грядущего боя. Но повезло. Вся троица уселась в шикарную машину, где их поджидали еще двое. Опять удача. Как раз 5 на 5 получается. Ну а если курсантишки струсят и откажутся, то и 1 на 1 отлично. «За ними!» — скомандовал Кулагин и первым рванул к своему непрезентабельному на вид седану. Между прочим, собранному собственными руками из 3 развалин. Покрасить только денег не хватило. Зато под капотом этого седана рычал настоящий монстр на 200 с гаком лошадей. По дороге в лагерь моя команда ведет себя странно. Все 4 отворачиваются от меня, не заговаривают со мной первыми, отвечают односложно и вообще всячески показывают, что меня с ними типа нет. Вроде бы еще вчера такого не наблюдалось. Хотя нет, вчера я как раз никого из них не видел, времени не нашлось. «В чем дело?» — спрашиваю наконец. «Ты о чем?» — немедленно откликается Ильин. «Да вы задолбали глаза от меня прятать. Что натворили?» «Мы ничего», — выдает токсин. «Ага. Значит, я неправильно понял. Это они не скрывают что-то от меня. Это они на меня бычат», — хмыкаю. «А я что натворил?» «Ничего особенного. Но, кажется, мы договорились, что ты не будешь гулять один по городу», — сдержанно напоминает Львов, по-прежнему глядя на дорогу. Он за рулем. «Вот Бородин даже собирался ни на шаг от тебя не отходить». «Нельзя отойти от того, кого ты хрен нашел, чтоб к нему подойти», — возмущенно говорит токсин. «Вот где ты, камень, вчера шлялся весь день?» Откидываюсь на спинку сиденья. Кошак, разлегшийся на моих коленях, мгновенно ловит мое раздражение и транслирует. «Ник, хочет их убить и съесть?» Успокаивающе глажу его за ухом и поясняю. «Просто они забыли, что я старший». «Они не стая», — логично напоминает Крайт. «Это так. Но я вообще-то собирался их принять в стаю». «Не понял», — спокойно говорю токсину, но оглядываю всех. «Я должен отчитываться?» «Конечно нет, Никита», — произносит Львов. «Но ведь мы обсуждали, что ты должен вести себя как можно осторожнее. и вроде бы договорились. Вы, выделяю слово, возможно, и договорились, но точно не со мной. Я всего лишь пообещал приложить все усилия для этого. Парни переглядываются. Ну да, бычит токсин. Круто ты их приложил. Вот вчера тебя в башне вообще не было с самого утра. Осторожничал, блин, хрен знает где. И не только вчера, ухмыляется Палей. Ты никому ничего не должен, Каменский. Но мы думали, что ты нас услышал, а ты проигнорировал. Так у нас бизнес и начаться не успеет. Какой бизнес? Ах да, Палей, помнится, пошутил, что они будут посылать меня в разлом за ценными ингредиентами. Значит так, господа, жестко говорю я. У меня были дела. Какие-то вас не касаются, а каких-то я собирался вам рассказать. Контролировать меня не нужно. Когда понадобится ваша помощь, я обращусь. Мы решили, что мы команда, обиженно напоминает Ильин. А, я тоже так решил. И именно поэтому сейчас не послал их всех в лес к навкам. Вместо этого придется воспитывать. Кто командир? Спрашиваю коротко. Ты, Никита, отвечает Львов. Именно в тебе мы все видим нужные для этого качества. И да, я помню, что ты эту тему замял. Но командирского статуса мы тебя не лишали, с ухмылкой вставляет Палей. Господа, для порядка давайте проголосуем. Лекс, притормози. Машина съезжает на обочину трассы. Итак, кто за то, чтобы нашим командиром был Каменский? Палей пересчитывает поднятые руки, в том числе свою, и удовлетворенно кивает. Четверо за, Каменский воздержался. Большинство голосов остановлено. И мое рулить. Фух, а то я все боялся, что меня выберете. Ник старший. Они не забыли. Тут же комментирует мой кошак. И я в очередной раз задумываюсь, насколько он разумен. На уровне очень понятливой разыскной собаки. Подозреваю, что его интеллект гораздо выше. Словарный запас только маловат. Согласен, говорю я. Но требую полного подчинения и доверия, иначе нет смысла, господа. А не с перебором завернул? Интересуется Палей. Развожу руками. Или так, или командуешь ты. Уволь, отмахивается он. Но согласись, Камень, внезапно говорит токсин, что и ты должен нам доверять, Ченчик. Интересное у тебя понятие доверия, хмыкаю я. Львов вздыхает. Никита, но мы вовсе не имели в виду, что ты должен перед нами отчитываться. Просто мы действительно за тебя переживаем, так что не стоит обижаться. Да я и не обижаюсь, я, пожалуй, удивлен. Понятно, что каждый из них ищет в нашем сотрудничестве выгоду. Токсина я учу техникам аспекта света, Львов, возможно, выполняет просьбу отца, но вряд ли только это. Пали идет за Львовым и, как я понимаю, будет идти за ним всю жизнь. Ильин, хитро выделанный провинциал, прибился ко мне еще в лагере, не желая оставаться в одиночестве среди высокородных ариста. Но кроме того... Это правда. Транслирует мне кошак, который, видимо, тоже ловит эмоции парней и добавляет. Они хотят быть в стае. А стая — это не только выгода, это права и обязанности, это товарищество. Ладно, киваю. Парни, я все понимаю. И правда, осторожен. Но мамкины юбки не надо изображать, договорились? Ну и все на этом. А раз уж стоим, то мне нужна кое-какая инфа. Кто-нибудь знает о такой организации «Свободное братство»? Все четверо уже привыкли, что Никита Каменский до поступления в императорское училище мало чем интересовался. Потому не удивляются моему вопросу. «Братство свободных», — поправляет Львов. «Что-то типа революционной партии. Долой засилие аристократов и прочее в том же роде. Но это, понятно, приманка для простонародья. На самом деле такие партии всегда стремятся к власти. Неважно, какие у них лозунги». «И что, серьезная организация?» «Вполне», — хмуро отвечает он. «Причем их верхушку никак не могут поймать. Известна только кличка лидера — колдун. Очень хорошо организованы, на террористические акты посылают только фанатиков. От таких информации не добьешься, они ее просто не знают». Вспоминаю щуплого типа, попытавшегося вчера меня похитить. Он был свято уверен в том, что разломы открывают сами аристократы. «Фанатик как есть, причем тупой», — спрашиваю. «А ведь было покушение на императора. Это их рук дело?» «Да, было 3 покушения за последние 5 лет», — мрачно говорит Егор Ильин. «Последняя, правда, уже больше года назад. но думаю, потому что охрану императора усилили так, что комар не пролетит. Однако затишье всегда говорит о подготовке нового покушения. Или о подготовке к государственному перевороту, добавляет Палий. Кстати, этот колдун, скорее всего, просто подставная фигура. Так мой отец считает, по крайней мере. Следующую информацию подбрасывает Токсин. Моя кузина, владелица аукционного дома «Лотос», вы знаете? Так вот, она говорит, что последние месяцы на тайных аукционах все чаще приобретают довольно странные вещи, типа дорогущих артефактов ускорения эфира. «Что ж тут странного?» — удивляется Элин. «Они всем нужны?» «Да, но скупают именно древние, буквально охотятся за ними. Те, которым не меньше 500 лет. А вы же знаете, что современные артефакты работают гораздо хуже. Древние техники утеряны. Я думаю, что эти техники пытаются восстановить. Но, судя по стоимости, этим занимаются очень обеспеченные люди». «Кстати», — вспоминаю я, «твое экспериментальное зелье ускорения эфира работает». «И ты молчал!» — орет Токсин. «Повода не было», — пожимаю плечами. «Ого!» — заинтересованно говорит Палий. «Прям твое-твое, Димон! Ты такое можешь? Не только травануть?» «Работаю потихоньку», — пожимает плечами Токсин. «Так надо интенсивнее работать». «Угу, в лагере особенно», — бурчит Токсин. «Камень, ты сам его пробовал? И как ощущение? Я хотел ускорить в коэффициенте 3:4, — поясняет он и начинает сыпать химическими терминами. Впрочем, ингредиентов не называет. Оно и понятно, доверие доверием. Но Токсин — бастард, и ему трудно доверять тому же Палию. Да и Львову тоже. В общем, далеко моей команде до доверия. Мы еще ни в одном бою-то вместе не сражались. До перерождения я был не просто инквизитором. Я был магом света и великим воином. А к этому и добавочные бонусы имел. Дар экстрактора, например, по счастью заблокированный, проще говоря, возможность украсть чужую магию. Именно так мне достался кусок тьмы бога Карха. При перерождении блок рухнул, и дар заработал. Но вот свет я потерял. А еще у меня был и остался дар предвидения, довольно слабый, если честно. Так, хорошо развита интуиция. Но бывало иногда, не успеешь подумать о чем-то, а оно тут же случается. Поскольку именно что тут же, толку с этого предвидения никакого. Вот и сейчас, стоило подумать, что моя команда никогда не сражалась вместе, и вот оно. Мирно сидим в машине, никого не трогаем, обсуждаем политику. Мимо изредка проносятся машины, то в столицу, то как мы из нее. И вдруг, вынырнувший из-за поворота сзади облезлый седан, проезжает мимо и резко разворачивается, перегораживая нам выезд с обочины. За обочиной не особо высокий, но неприятный обрыв. «Твою же!» — с чувством выдает Львов, хватаясь за руль. Из седана выскакивают 5 парней, и в одном из них я узнаю бритоголового Стаса Кулагина, с которым вчера спарринговал. Это кадеты из школы Назарова. И вряд ли они выследили нас, чтобы обменяться магическими техниками или предложить попить пивка. Поскольку я сижу сзади, Львова с Палием, одновременно рванувших дверцы машины, приходится жестко схватить за плечи, силой опуская их обратно на сиденье. «Это знакомые», — киваю в сторону парней, — «из школы Назарова». Токсин длинно свистит и удивленно смотрит на меня. «Ты уже и с ними схлестнулся?» — интересуется Львов. Илин кивает, подтверждая, что ему тоже это интересно. «Потом расскажу. Сейчас мне любопытно, как они на нас вышли. Следить за нами у них возможности не было. Значит, нас заложил кто-то из своих, из башни». Львов внимательно смотрит в окно на назаровцев. Он молчит, но, насколько я его знаю, теперь начнет копать в этом направлении. И того, кто сдал время нашей поездки, не ждет ничего хорошего. Лекс спокойный, но мстительный. Одновременно понимаю, что Крайт считал мои эмоции и уже навострился рвать недругов на части. Из разума Химеринга в меня летят довольно кровавые картинки. «Тебя еще не хватало», — говорю на автомате. «Меня?» — удивляется Токсин. «Потому что именно его я сейчас держу за шкирку, чтобы тоже не лез первым». «И тебя тоже». Транслирую кошаку, чтобы не думал вмешаться. «Это честная игра, 5 против 5. А ты 6, так что не лезь. И нет, мы никого не будем убивать, и грызть тоже не будем, и...» Кошачьи мысли-образы меняются на жутко обиженные. Хмыкаю. Торговаться эта пушистая задница умеет не хуже прожженного спекулянта. Так что уверен, за свое вмешательство Крайт еще потребует с меня вкусняшек. Вслух говорю. Если полезут в бутылку, то у них вода, аспект воздуха, огня. Двух оставшихся не знаю, в бою не видел. Помочь я не круче, но у нас есть целитель, есть ментал и есть свет. Редкость. Можем сыграть на этом. «Атош», — мотает головой токсин. Ему явно не терпится опробовать свои новые плетения. Рассказать бы им о командных боевых техниках, что я видел на полигоне Назарова. Но сидеть в машине дольше уже нельзя. Выхожу. Кулагин шагает ко мне и сразу берет эльфа за уши, в смысле быка за рога. «Здорово, Каменский! Я за реваншем!» «И тебе доброго утра!» — хмыкаю я. «Спарринг или дуэль?» «Да че там спарринг? Гулять так гулять! Мы так прикинули! Вас пятеро и нас пятеро! Глянем, чья команда круче!» «Точно, подраться хотят!» «Но мои парни — команда только на словах. Мы не дрались вместе. Разве что Львов с Палием могли работать в связке. Назаровцы — примерно наши ровесники, и поскольку главный у них Кулагин, все пришли в школу недавно. Зато и тренироваться вместе в их школе начинают буквально с порога». «Не, если твои засут, согласен и один на один», — ухмыляется Кулагин. «Мои тогда не полезут, не боись». Назаровцы за его спиной тоже молчат. «Да они уже засали», — задиристо говорит мелкий ростом пацан. «Вон, из машины даже не выползни». «Слышь, ты, князь, высокая грязь, они без тебя не слиняют сейчас?» — предполагает рыжий кадет. Остальные двое ржут, но затыкаются, когда из окна машины высовывается Львов. Глядя на старый седан назаровцев, он с линцой говорит Кулагину. «Кадет, захочешь продать свое ржавое ведро с гайками, обращайся. Я знаю неплохого скупщика металлолома. Не обидит». Стас напрягается. Судя по лицу, машина ему дорога. «Да они просто звездюлей получить хотят», — откликаюсь я. Хлопает дверка. Палий выходит и опирается на капот. Зевком уточняет. «Звездюлей!» «Это они по адресу. Сейчас оцепим. Можно даже ремнем. Вон тому с жопой скунса под носом. Прям руки чешутся». Он кивает в сторону парня с облезлым пухом вместо усов. Назаровцы аж рот разевают от такой наглости. А к Палию присоединяется токсин и деловед и спрашивает. «Ремень безопасности подойдет?» «Мягкий», — не соглашается Палий. «Хотя, что ж мы, звери какие?» С другой стороны машины становятся Ильин и Львов. «Кадеты!» — тянет Ильин. «Как там назаровские стипендии поживают? Слышал, за них вам ему зад вылизывать приходится». Кулаги, напомнившись первым, сплевывает на траву. «Ну, шлепки наглые. Сейчас посмотрим, кто кому и что вылизывать будет». Львов закатывает глаза и лезет в карман за смартфоном. Он, как всегда, спокоен. «Посмотреть, кто где чего лижет, это вам на сайтики нехорошие. Но могу дать ссылку на сайт карамельных петушков». «Петушков?» — охреневает Кулагин, а потом проводит правильную параллель. «Сука! Да я тебе сейчас...» «Детский сад. Или нет? Точно нет». «Урою!» — рычит высокий смуглый назаровец. На его пальцах появляются голубые нити плетения. Тоже аспект воды, как у Кулагина. Но первым бой начинает, как ни странно, токсин. Короткая вспышка света, и тот самый, с жопой скунса под носом, хватается за ослепленные глаза. Моя школа. Треп моих парней был лишь прикрытием для готовящихся плетений. Мелкий рыжий кадет швыряет в токсина фаербол, но промахивается, потому что спотыкается и хлопается назад буквально на ровном месте. Кидаю короткий взгляд на Львова. Явно работа целителя с чужими сухожилиями. Сильный целитель может и убить, просто остановить сердце. Хорошо, что Лекс пока на подобное не способен. Убивать назаровских кадетов было бы глупо, но вот заставить подвернуться щиколотку, почему бы и нет? Стас Кулагин работает без фантазии, начиная все с той же направленной в меня толстой ледяной сосульки, как и в первый раз. Не успеваю вступить в бой, потому что Ильин четко ловит сосульку на фаербол. Она моментально тает. Отскакиваю, и до меня долетают лишь брызги горячей воды. Клизма, шанкры. Вот что я имел в виду, когда думал о том, что парни не работали в команде. Не будь у меня отличной реакции, схлопотал бы приличный паровой ожог. «Упс!» — доходит до Ильина. «Прости, камень!» Отвлекшись на меня, он тут же получает в лицо горсть песка и закашливается. «Значит, последний пятый парень из Назаровских, одаренный со спектром земли. Тут на меня внезапно обрушивается еще одна сосулька. С сюрпризом. Это я вижу отлично. Отращиваю когти тьмы, чтобы разбить привет от Кулагина и того парня со спектром земли. «Не вмешивайся!» — ору Ильину, но тот в горячке боя не слышит и повторяет трюк с фаерболом. «Твою же мать! Это же ловушка!» Сосулька тает, и впечатанный в воду песок, привет от одаренного со спектром земли, запекаясь под огнем, Ильина летит мне в лицо уже не льдом, а куском острого стекла. Выставляю щит из напитанной тьмой иллюзии, едва успеваю отмахнуться когтями. Откат бьет под дых. Уроды! Так же и убить можно! В этом мире мало сильных одаренных. Но объединив силы, даже двое слабых способны сотворить достаточно неприятную хрень. Отвечаю иллюзорным химерингом, заставив назаровцев отшатнуться. Заодно потекаю давкой их рыжего огневика, целящегося в голову Львова. Пусть потеряет свои огненные шары. Минут 10 бой идет с переменным успехом. А потом нас начинают теснить. Уточнив для себя наши аспекты дара, назаровцы разделяются и принимаются долбить уже парными техниками. Причем Кулагин, как и я, почти не принимает участия в сражении, лишь корректирует своей водой спарк и плетений. Пару раз мне показалось, что я вообще ухватил тройное слияние. Не проходит и 5 минут, как нас отгоняют подальше от машин, за обочину. Видно, берегут свой седан. Да и обрывчик оценили. Ильин первым катится вниз, сбитый с ног уже знакомым мне вихревым градом. Успеваю подставить под него свою сторожевую сеть и не даю свалиться с обрыва. Дебилы мозгожопые, блин. Вообще не думают о том, насколько опасны их техники. Не использовать же мне против малолеток когти тьмы. Тьма, конечно, порадуется, забрав чужую жизнь, но я не собираюсь ей это позволять. Можно попробовать использовать пауков как наушник для передачи моих приказов, но... Это надо было делать еще в начале сражения. Задействовать пауков в горячке быстрого боя невозможно. Это требует серьезной концентрации. А какая к чертям концентрация, когда воздух гудит от сталкивающихся плетений и приходится ужом носиться по дороге? «Чего вертишься, князек?» — замечает мои финты Кулагин. «Думаешь, не попаду?» И тут же мне в лицо летит острый мелкий град. Соединение воздушного и водного аспектов. Не будь на мне иллюзорного щита, попрощался бы с глазами. Скорость, с которой градины впечатываются в мой щит, как у урагана третьей категории. 60 метров в секунду. Да, градин, всего горсть. Но чтобы остаться без глаз, и этого достаточно. Хекаю, принимая удар на иллюзорный щит. Ощущение, будто меня сбил тепловоз. Надо менять тактику. Но судя по тому, насколько близко стараются держаться кадеты Назарова, у их парных техник не слишком высокая дальность, а значит... «Лекс!» Львов оборачивается. Тычу пальцем себе в лоб, всеми силами пытаясь донести до него мысленный приказ разделить чужих игроков. Так, чтобы они не могли больше работать парами. Надеюсь, он поймет, что от него требуется. «У нас нет воздушника, но огонь Ильина вполне может нагреть воду палия, и на врага обрушится кипящий поток. Подобную фишку используют назаровцы, прижимая нас к обрыву и явно стремясь сбросить вниз. Мы не просто отступаем. Мы близки к сокрушительному поражению, особенно учитывая тот факт, что кадеты Назарова, действуя совместно, тратят гораздо меньше сил. Видимо, пора заканчивать с анализом и наблюдением и все же вписаться в бой всерьез. Тем более, что Львов так и не понял, чего я от него хочу. А заорать во всю глотку «разделяй их!» все равно, что вложить в руки врага план сражения. Тут я вдруг понимаю, что давно не вижу палия. Токсин, словивший на голову водяной пузырь, стоит на четвереньках, пытаясь выкашлять воду. Ильин всерьез схлестнулся со скунсом. Львов одной рукой держит какое-то плетение, помогая токсину не задохнуться, а второй выплевывает какую-то гадость в подарок парню со спектром воды. Тот пока не видит, занят помощью скунсу. Палий же просто сбежал. Зато мой кошак, оказывается, отлично умеет читать. Раз дерутся четверо, то он может стать пятым. Честная игра. И он уже в бою. Висит на загривке Кулагина, и сквозь творящийся вокруг ужас стихий, я вижу, что у кадета все лицо в крови. Кулагин в панике отмахивается, не понимая, что вцепилось ему в шею. «Крайт, быстро в машину!» «Оровну, честно!» — не соглашается кот. «Еще больно!» Ловлю эмоции Химеринга. Черт. Это я умудрился схлопотать от града, ударившего щит приличный откат. Не подумал, что мой кот-симбионт может ощущать боль своей второй половины. Как тут усидеть в машине? Нет, я приказал остаться в машине. И прости, обещаю, больше больно не будет. По счастью, мой кошак — существо законопослушное. Но это я про законы стаи. Приказ старшего не обсуждается. Крайт исчезает из виду. Но вместо него на плече Кулагина смыкается огромная пасть. На секунду я думаю, что кот снова обернулся Химерингом, но понимаю, что пасть собачья. Что за дела?